Ведь вас показывали по телевизору. Правда, мы не видели, мы были в совхозе на концерте, но город шумит. Перебойтесь». «Вы ужасный человек», — сказала она, торопливо перебываясь из сапог валенки и опираясь на его руку. «Конечно», — сказал он спокойно и просто, — «я же вас люблю». Она вскинула на него глаза, попросила: «Не надо, Борис Маркович, я все равно уеду». «Я знаю». Он помялся. «Я вам должен сказать... В субботу в местной газете было напечатано письмо Стебельковой. О чем?» «Ну, глупости, конечно, не обращайте внимания. О чем?» «О том, что вы играете в джазе, и, ну, что вам нельзя доверять детей. Ну, глупость. И в этот же день вас показывали по телевизору». Альбина широким шагом пошла с платформы. А был понедельник, обычный школьный день. В классах шли занятия, в пустом школьном коридоре стоял разнозвукий гул музыкальных инструментов. Солнечный, под косым углом прямоугольный столб света поднимал пыль к широкому проему окна. В глубине коридора тетя Маша шаркала шваброй. Под дверью одного из классов стоял Андрюша Миронов, заглядывая в щель. В классе маленькая Ася Багирова, на левом плече у нее крохотная скрипка-восьмушка. Юлия Степановна помогает ей держать инструмент, то и дело поправляя правую руку под грифом, а левую на смычке. Наконец, установив смычок в правильном положении, Ася повела его по струнам. И хотя простенькую мелодию моцартовского «Аллегро» еще трудно узнать, обе они, и учительница, и ученица, относятся к своей работе всерьез и сосредоточенно. Юлия Степановна, придерживая Асин локоток и конец смычка, покачивается за движением смычка, а затем, давая Асе возможность отдохнуть, берет у нее скрипку и смычок, играет короткую фразу, и плотный, насыщенный, красивый звук выходит из-под ее руки. И маленькая ученица слушает вдумчиво, будто впитывает. «Еще разочек попробуем». Юлия Степановна возвращает Асе скрипку и снимает с ее левого плеча некрасивый кусок поролона. «Только это мы поменяем». И она достает из своей сумки крохотную цветную подушечку с двумя тесемками, надевает Асе на плечико. «Что это?» — спрашивает Тася. «Это я тебе шила, так удобней. Попробуй». Ася поднимает скрипку на плечо и ловко устраивает ее между подушечкой и подбородком. «Умница. Ну-ка, первую строчку». И лицо Юлии смягчилось, а Ася, заглядывая в ноты, стоящие на низко опущенном пипитре, заиграла снова. «Андрюша, Миронов!» — окликает в коридоре Альбина Петровна, и Миронов отшатывается от двери. «Что там такое?» «Там это... там новенькая занимается, Ася Багирова. Они наши соседи, мне ее мама разрешила водить ее в школу, и не удержался, похвастал. У нее слух абсолютный». Альбина прислушалась к Алингрету, чуть улыбнулась. «А хочешь аккомпанировать ей на концерте?» «А можно?» — не поверил он. «Я договорюсь с Юлией Степановной. Хочешь?» «Ну еще бы! Я это Алингрета хоть сейчас могу?» «Нет, надо сначала всю программу выучить, а?» «Окей», — легко сказал Миронов. «А я вас по телеку видел. Класс!» В соседнем классе Лариса Жданько вела урок с девочкой лет 9. На уроке присутствует директор школы Фоменко, его жена Лидия Павловна и Борис Маркович. Они сидят слева от фортепиано за отдельным столиком. Ученица, высоко поднимая каждый палец, медленно и громко играет гамму. «Нет, здесь еще полно ваты», — говорит ей Лариса. «Ты дома делала, как я велела?»